По поводу своего ареста Урицкий давал показания в 1937-1938 годах в НКВД. Обвинение его в том, что он был завербован французской разведкой, конечно, не соответствует действительности. Собственноручное изложение Семеном Петровичем этого события интересно тем, что в нем указаны некоторые сотрудники парижской резидентуры. В ноябре или декабре 1923 года меня арестовали на улице и привезли во французскую охранку Сюрте Женераль. Во время обыска у меня было обнаружено подброшенное в пальто агентами охранки письмо члена ЦК французской компартии Сюзанны Жиро, завернутое в газету «Юманите». Сначала я подписал заранее составленную на французском языке записку о том, что я являюсь секретным агентом Красной Армии, что я сотрудничаю с французской компартией, что мне помогал в работе Зазовский, что ко мне приезжал курьер-итальянец Пьер, что бывший белый моряк Насветович доставал французские морские материалы и передавал их мне через Зазовского, что со мной была связана Мария Скаковская, завербовавшая для работы в пользу РСФСР секретаря посольского посла Шумбарович, назвал как агента, работавшего на РСФСР, Тадеуша Шимберского. Тем временем нераскрытые полицией сотрудники парижской резидентуры продолжали свою работу. Среди них были Мария Баракова, Луиза и Мадлен Кларак. Нелегальным резидентом стал Ян Альфред Матисович Тылтынь. Вместе с ним работали также его жена Мария Тылтынь, брат Пауль Тылтынь, Поль Арман, Владимир Ром, Николай Яблин, Янков. Вернувшись в СССР в марте 1924 года, Урицкий доложил обо всем начальнику разведупра Берзину и по собственной просьбе был направлен на работу в войска, чтобы не ограничиваться узкоспециальной деятельностью разведчика, находясь вне русла общеармейской, созидательной, практической и военно-теоретической работы. Но при этом он просил разрешения у Берзина не порвать связи с веренным вам отделом, принимать участие в обработке информационного отдела и прочее. Между тем желал Каркмасов, которому была поручена важная дипломатическая миссия в Италии и Франции, предварительно списался с Борисом Ивановым и Марией Скаковской, оговорив с ними место и время встреч. В Берлине, где он выполнял какое-то особое задание, возможно, имевшее отношение к германскому октябрю, Джелал встречался с Марией и ее мужем, советским разведчиком Семеном Львовичем Больцем. В то же время берлинский резидент Артур Сташевский предложил Скаковской поработать в Польше, учитывая тот факт, что у нее на руках паспорт еще Российской империи, а в стране немало влиятельных родственников. Ее двоюродный брат Збигнев, например, работал в Лиге наций. Другие занимали большие посты, были среди них и депутаты Сейма. Однако она согласилась не сразу. Мария съездила в Польшу, повидалась с родными и обменяла свой старый паспорт на документы польской гражданки и, побывав в Берлине, отправилась в СССР. В Москве с ней дважды беседовал член РВС СССР и куратор военной разведки Иосиф Уншлихт, убеждавший ее занять пост варшавского резидента. Вопрос о ее назначении он предварительно согласовал с Дзержинским –